Как преодолеть токсичные отношения и восстановиться после абьюза? Когда во имя любви приносятся в жертву духовные ценности, свободы или достоинства, когда женщина любит мужчину больше себя самой, это значит, что в отношениях что-то идет не так. Ибо сказано «возлюби ближнего, как самого себя». Когда кого-то одновременно любят и боятся, это означает, что происходит что-то очень нехорошее. Это не любовь, а зависимость и подчинение. Прослушай эту статью и проанализируй, имеет ли все это к тебе отношение. Смотри в себя глубоко, будь честна с собой, чтобы никогда не быть слабой, чтобы больше не быть зависимой, чтобы никогда впредь не позволить причинить себе боль. Никогда. Ты ловишь себя на таких мыслях и чувствах, как: первое. Защита и любовь партнера были более важными, чем какой бы то ни было вред, который он мог причинить мне. Второе. Я его провоцировала. Третье. Я ненавижу в себе то, что вызывает его критику или гнев. Четвертое. Любой положительный жест со стороны партнера заставляет меня верить, что все изменится к лучшему. Пятое. Чувствую, что не могу без него жить. Шестое. Замечаю, что защищаю и извиняю его перед другими. Седьмое. Без него моя жизнь не имеет смысла. Восьмое. Чувствую, что схожу с ума. Девятое. Не знаю, кто я. Десятое. Есть такие вещи, которые он сделал со мной, о которых лучше не вспоминать. Одиннадцатое. Я чувствую себя плохо сама с собой. Двенадцатое. Я неспокойна и неуверенна. Тринадцатое. Я депрессивна и печальна. Четырнадцатое. Мне нелегко сконцентрироваться на делах. Пятнадцатое. Мне трудно принимать решения. Подумай, влияют ли на тебя стереотипы о том, что такое любовь и что такое насилие. Присутствуют ли в твоем внутреннем диалоге такие мысли, как «настоящая женщина знает свое место», «судьба женщины влюбиться, выйти замуж и родить детей», «нам, женщинам, необходимы мужчины-защитники». Иногда женщина сама вынуждает мужа, чтобы тот побил ее. Мужчина зарабатывает, а женщина заботится о доме и детях. Постарайся распознать сразу подобные внутренние разговоры и отвергай их, потому что они лживы. Это ложь, в которую тебя заставили поверить. Но на самом деле ты не существо второго сорта, и твоя жизнь имеет смысл сама по себе, даже если в ней нет мужчины. Напоминай себе. Я сумела выйти из отношений с абьюзером. Я смогла сама содержать моих детей и защитить их от агрессивного отца. Я разорвала цепь распространения насилия, научив моих детей новой модели совместной жизни, взаимоуважительной и свободной. Каждый день я делаю новый шаг к полноценной жизни для себя и моих детей. И повторяй это особенно часто, перенастраивай паттерны, если у тебя присутствуют мысли и установки: «Я не выражаю своих чувств в интимных отношениях, когда знаю, что это будет причиной ссоры с партнером». Любить означает сначала позаботиться об удовлетворении потребностей другого человека, а потом уже о своих собственных. Считать, что мои потребности так важны, как потребности любимых людей, значит быть эгоисткой. У меня есть тенденция судить о себе в соответствии с мнением других людей. Я чувствую, что мне надо в какой-то степени разыгрывать определенную роль, чтобы нравиться партнеру. Когда потребности или мнения моего партнера идут вразрез с моими, я всегда соглашаюсь с ним, а не защищаю свою точку зрения. Когда я принимаю решение, то мысли и мнения других оказывают на меня большее влияние, чем мои собственные мысли или мнения. Я редко проявляю недовольство в присутствии близких. Я чувствую, что мой партнер не знает, что я за человек на самом деле. Кажется, что я никогда не достигаю поставленных целей. Мне это внушали и внушают. Поставь перед собой цель выражать свои мысли и удовлетворять в первую очередь свои потребности. Доверяй собственной интуиции. Проработай утверждения, в которых ты могла бы выражать свою волю. Упражнение по самоуважению. Внимательно переслушай о Стокгольмском синдроме и насилии. Составь список нервных тиков, характерных для данного синдрома, которые у тебя еще сохраняются. Придумай исцеляющее высказывание для каждого из них и дай внутреннее обещание вести себя в соответствии с этой фразой. Назначь себе дату, чтобы начать действовать. Существуют индикаторы качества жизни, которые позволяют определить, что женщина восстановила здоровье. У нее восстанавливается сексуальное желание. Если были проблемы, связанные с женским здоровьем, они проходят, это психосоматика. Она в состоянии представить себе жизнь в паре со здоровыми отношениями. Она смеется, у нее восстанавливается чувство юмора. Она может представить себя делающей удачную карьеру, хорошо справляющейся с работой. Она чувствует себя способной и самодостаточной. Она может сказать «нет», отстаивать свою точку зрения, выражать свои чувства.